Мы продолжаем с нашим уроком номер 14. Эцхаим. Страница 5, строчка 14 за точкой. Значит, он закончил в тот раз тем, что сказал нам, что тем самым, что мы тогда учили, мы видим, что обе посылки, оба заверения, обе позиции, они обе устойчивые, то есть обе позиции, что, как говорилось вверху, что есть два аспекта в сферотах, через Игулим, и через Кавим, и через линии, через образ прямого человека. То есть справа, лево, 10 сферот вверх-вниз. И есть еще Игулим. Два аспекта. Выштейгам, и оба они, он сказал, оба они как одна, они хорошие, оба они справедливые. И они, оба этих аспекта, это оба слова живого Элоким, живого Бога, имени Творца Элоким. Четырнадцать. Оси точки. Увазе итьяшву лаха кама маамарим анираим к хелуким 15 зе им зе бейнян седер умацав гают сферот. Гам ядбаэр лаха хахакира ганаль эх егье рош 16 весов мала умата бэйням аюд сферот вэгиней гу Мевуар, Бехоль, Бет, Бехинот, Эйлу. Ахат, Бехина, 17, Гают Сферот, Бециюр, Игулим, Зе, Тох, Зе, Везе, Пашудгу, ше игуль гасовев аль кулам шегу 18 гальгаль гакетер гиней гу давук им аэй сов йотер микулам велахен мешубах. Точка. Возвращаемся к строчке 14. У вазе и в этом етьяшву будет удовлетворена, у тебя осядет, как бы сказать, проблема она решится. На самом языке это ешовит, усядется. То есть, если есть какая-то, например, проблема, то говорят усядется. Значит, разрешится, как мы говорим. А на языке святом говорится, и ешу усядется. То есть, когда человек садится уже, усадится, значит, он уже как-то обычно стоя, у него что-то не получается, он ходит, как как сказать, со стороны в сторону, да, обычно. А потом, когда он уже решает эту проблему какую-то, он усаживается. Усаживаться. Так это говорит, решается проблема. И этим таким образом усядется у тебя, то есть разрешится у тебя вопрос. Вопросы. Кама Маамарим. Множество высказываний. Анир им, которые кажутся кехолаким, как противоречащими. 15. Зе одно им, зе одно с другим. Бэньян в аспекте седер порядка у мацава и позиции и состояния ают сферот, десяти сферот. Гам также идба эр лаха будет тебе объяснено, а хакира ганаль это исследование, как сказано выше. Эх, как егье, как будет, как возможно, как будет рош 16 весов, как может быть, как будет, может быть, будет верх, как будет вершина и конец 16. Мало верх умата и низ. Вейнян в аспекте гают сферот, десяти сферот. Что это была проблема? Ну, каббалистов. Теперь нам понятно, что есть две вещи, два аспекта есть. Вегиней, и вот гум и буар, и вот и это объяснено. Гу, он, это можно сказать. Мывуар объясняет бахоль бет пхинот эйлу, а это объясняется бахоль во всех этих двух бет аспектах. Аришона, то есть первый аспект бхина 17 бхина ют сферот, аспект десяти сферот бациюр в форме игулим, в форме игулим, круглой форме. Зе тох зе, одна внутри другой, одна окружность внутри другой. Везо пашуту, и это везо пашутгу, и это просто. Ше игуль, что игуль гасовев, который вокруг, который окружает аль-кулам, все остальные игули, все, аль-кулам, все, на все, на иврите стоит. Шигу, который, 18, гальгаль акетер, что он, который окружность кетера. Гальгаль другое слово. Гальгаль это шар, как бы, или как окружность, тоже не важно. Который окружность кетера. 18 кетера. Гиней, вот, гу, он давук, он прислонен, сливается, прислонен, сливается им. А эйн сов гайотер микулам с им, с а эйн сов, с эйн сов, светом эйн сов, йотер больше микулам, больше всех, больше чем все остальные. Понятно, потому что он выше всех. Велахен мышубах, и поэтому он, конечно, более самый, более возвышен, более достойный, возвышен мышубах. Более восхвалим в прямом значении. Понятно. А поэтому более достоин, больше достоинства имеет. точка. 18 после точки. Амнам. Однако, Гальгаль, окружность Абет, 19, вторая, которая внутри него, то есть, да? Ганикра Хохма, которая называется Хохма. О, еще не читали это. Давай дальше. Амнам. Гальгаль, 19, Абет, Ганикра Хохма. Еш Гефсек Вейно Увен Гают Сферот. Точка. Вегу Гальгаль Гакетер Лахен Малато Лемата 20 Лемата Мималата Кетер. Точка. Вехен Гальгаль Габина Гу Рахок Мин Гаюц Мин Гаэйн Соф Шиур Бет Игулим 21. Умалато Лемата Мималат Ахохма. Возвратимся вверх. 18 строчка в конце, после точки. Амнам, однако, Гальгаль, окружность, это круглый, будем говорить, круглая сфера, Гальгаль, Абе, это окружность вторая, которая внутри самой внешней окружности, Ганикра, Хохма, которая называется Хохма, есть гефсек, есть промежуток бейно, между ним, между этой окружностью, между ней у вена эйнсов и между эйнсов вегу гальгаля кетер. И а это есть гальгаль, то есть это круг, окружность кетера, которая между ними есть. Так? Понятно, да? Между Эйнсов и между вторым и второй окружностью. Есть еще кетер промежуток. Поэтому есть прекращение. Есть какое-то, так сказать, прекращение, есть какая-то пауза есть. Хорошо сказать. Пауза между ним, между окружностью Хохма и Эйнсов. И между ними, значит, есть Гальгаль-Кетер между ними. Лахен, поэтому, мало то, его достоинство 20. Лемата ниже, не Малата Кетер, ниже, чем достоинство Кетера. Мамала тоже, значит, еще тоже ступень его, можно сказать, тоже достоинство, и то же самое, ступень его ниже, чем ступень Кетера. Нет. Точка. Вехен, и также Гальгаль, окружность Габина, окружность Бины. То есть Игуль, то же самое. Гальгаль, он другое слово использует сейчас. Игуль и Гальгаль, это, в принципе, видишь, одинаковые вещи. Но не он использует другое, значит, есть еще какой-то нюанс. Но для нас еще мы не ощутим. Вехен, и поэтому Гальгаль, окружность Бина, Бины. Гу, она рахок, отдалена. Мина Эйнсов, от Эйнсов, Шиур, в мере Бет Игулим, в мере двух Игулим. Два Игуля ее отделяют ее от Эйнсов. Понятно? 21. Умалато и его ступень, его, сказать, его достоинство, то же самое, его ступень лемата ниже, мималат, ниже ступеней, мималат, от ступеней, а хохма, ниже ступени хохмы. В аль 21, это в середине. В альдерах зе, такое сокращение. В альдерах зе, коль и гуль, в игуль, миколь ауламот, кулам. 22. Ашер бетох ахаляль, коль акаров эль ор эль сов, йотер мехаверо, гу эльон меод, 23, у мешубах мехаверо, ад шинимца, ки Аулам Газе, Гаарции, Гахомри, Гу Никуда, Гаэмцаи, 24, Тихона, Тох Коль Гаигулим, Кулам, Бетох Коль Хамаком Ахаляль, Ваавир Хапануй Ганаль, Вегам 25 Гу Мерухак Мин Аэйн Соф Гарехука Гмура, Йотер Миколь Ауламот кулам. Ваалькен гу хольках, 26, гашми вехомри, бетахлит агашмиют, им гейото никуда эмцаид, בתוך כל העיגולים. Точка. Мы закончили на 26. Айгулим. Вегавен зе гейтев. Вот здесь мы на 27-й, после точки, мы остановились. И возвратимся наверх к тому месту, где мы остановились. 21, если я не ошибаюсь. 21 в серединке. Ва аль дерах зе, это сокращение такое, очень часто используется. Ва аль дерах зе, и таким же образом коль и гуль, вы и гуль. Когда повторяется слово, это значит каждый, говорят. Коль и гуль вы и гуль, коль каждый и гуль вы и гуль, пардон, коль и гуль вы и гуль, каждый и гуль, миколь хауламот, миколь со всех хауламот миров, кулам всех, со всех миров вместе, кулам, всех миров, всех вместе, 22. Ашер, который, которые бетох внутри ахаляль, внутри полого места, коль каждый хакаров аль ор эйн сов, каждый, который ближе к свету, а коров ближе. Эль к ор свету. Эйн сов. Йотер более. михаверо, более чем другой, на иврите говорится, более чем его друг, то есть более чем другой, каждый, кто ближе к Эйн Соф, чем другой, который в этой же, да, чем другой, гу эльон, он эльон меот, он выше, он очень, весьма выше. 23. Умышубах и превознесен, достоин восхваления, превознесен, мехаверот, чем другой, который более удален таким образом. Точка. Адыша немца настолько, что мы найдем, мы то, что мы находим, немца, что мы находим, ше немца, что мы находим, ки, что, сокращение, гаолам газе, что этот мир, так мы называем, такое сокращение, гаолам, мир, газе, этот, что, гаолам газе, что этот мир, то есть наш мир, гараци, земной мир, гараци, ахомри, материальный, то есть наш мир, да? Гу, он, никуда, точка, аэмцаи, центральная, 24, тихона, самая средняя точка, самая центральная, тох, внутри, коль гайгулим, всех игулим, кулам, всех вместе. Кулам добавляют вместе. Всех вместе, всех игулим вместе. Бытох посреди. Коль всех, коль гамаком посреди всего места, гамаком места, ахаляль, полого. Ваавир и воздуха гапануй, воздуха гапануй, и воздуха свободно, без пустого воздуха, который там есть. Что это? Потом будем учить. Что это за воздух? Значит, орхасадим будем говорить. А потом будем говорить, что это такое. Авир это, что здесь говорится, это орхасадим, свет в хасадим. Апануй, свободного, аналь, как сказано выше. Последнее слово 24 строчки. Вегам и также 25. Гу, он, мерухак, отдален, мин, от аэньсов, от аэньсов. То есть имеется он, имеется в виду эта точка, она, центральная точка, она также отдалена. Вегамгу, и также он говорит. Но нам надо перевести как она. Еще не знаю, почему он называет это он. Потому что стоит никуда, точка центральная. А он называет ее здесь он. Он знает почему. Да. Вегамгу, и также эта точка, она отдалена от эйнсов. Архакагмура полнейшее, в полнейшее удаление, в полнейшем удалении, отдалении, отдалении. Йотер более миколя уламот, более чем все кулам, более йотер более миколь чем все ауламот миры кулам все вместе взятые, все вместе взятые кулам вместе взятые. В Алькен, и поэтому Гу это, он имел в виду Гу, он понял-то почему Гу, это не точка, а все понятно почему Гу он называет он, а не она, точка центральная, он называл это наш мир. Понятно? То есть это вот Гу, это он, поэтому очень важно знать, на что ссылается это. Видишь, как хорошо. Я сначала думал, что это точка, а он оказывается А после точки он еще нам, еще до этого он еще говорил нам о ламазе, мир, наш мир, что этот наш мир отдален более всех от Эйнсов. 25, последние три слова. Валькен, поэтому он, то есть наш мир, хольках, настолько, 26, гашми, настолько материален, вехомри, другое слово на материальный, грубый, бетахлит, в предельного агашмиют, в предельной материальности своей. Имгейото, так как, несмотря на то, что имгейото никуда им царит, так как она является никуда точка, то есть точка, а им царит внутренняя, этот центральная точка. Витох, внутри, посреди, кольга и гулим, посреди всех, внутри, посреди всех и гулим. 27. Вагавен зе гейтов, и пойми это очень хорошо. На этом мы закончим наш урок, наш еженедельный урок. Всего доброго, работы над собой. Видишь, мы поменяли все, стиль, пошли дальше, идем дальше и дальше. Так что сам работай над этим текстом, я что-то чуть-чуть подсказал, а главную работу ты должен сам делать, производить и убедиться в работе, в действии каббалы на самом себе. Успехов. До свидания.